Глава 37. Мы вернулись в гостиницу далеко за полдень. Нас ждало послание от Морфи. Я позвонил ему в канцелярию шерифа и перевел разговор на мобильный телефон. «Где тебя носило?» — спросил он. «Ходил в гости к Джо Боунзу». «Черт возьми, зачем тебе это?» «Скорее всего, чтобы нажить неприятностей. Я же тебя предупреждал, не надо заигрывать с Джо Боунзом. Ты один к нему ходил?» Я захватил с собой друга. Он Джо не понравился. «И чем же он ему не угодил?» «Родился от черных родителей». Морфи расхохотался. «Он очень щепетилен насчет своих корней, но не мешает напоминать ему о них время от времени». Он грозился скормить моего друга своему псу. «Да уж, Джо любит свою собачку, это точно». «У тебя есть что-нибудь?» «Возможно. Морепродукты любишь?» «Нет». «Ладно, тогда поедем в Бактаун. Там морепродукты отличные, а креветки лучше не найти. Я заеду за тобой через 2 часа». «А кроме морепродуктов есть зачем туда ехать?» «Из-за Ремара. У одной его бывшей подружки там дом. Может быть, стоит туда наведаться?» Я постучал к Рэйчел, но мне никто не ответил. Портье объяснил, что она отправилась в университет, а для нее пришел целый ворох факсов. Он с отвращением покосился на закрутившиеся в трубочке листы. Я с трудом переборол искушение заглянуть в них и вернулся в номер. Приняв душ и переодевшись, оставил Рэйчел записку, где обещал зайти позднее. Я попросил Энджела с Луисом дождаться ее возвращения. Луис занимался йогой на полу спальни, а Энджел смотрел телевизор. Морфи не опоздал, и мы поехали на север по Ченнел-бульвару, а затем на запад по огибающей озеро Лейкшо-Драйв. В свете угасающего дня впереди нас поблескивали воды озера Понт-Чартрейн. Мне были видны огни машин, направляющихся по огромной насыпи в сторону Мандевилла и Ковингтона. Мы миновали пристань для яхт, и Морфи показал мне южный яхт-клуб, второй в стране по времени создания. Он был там только раз, когда его вызывали арестовать человека, который поджег яхту своего делового партнера, после того, как узнал, что тот спит с его женой. Горящая яхта освещала бар, где поджигатель преспокойно дожидался полицию со стаканом спиртного в руке. Если примириться с запахом рыбы, Бактаун можно считать даже по-своему привлекательным городком. Я поднял стекло, чтобы хоть немного защитить себя, но Морфи опустил его до самого низа и вдыхал рыбный дух с откровенным наслаждением. В целом, Бактаун мало подходил на роль убежища для Ремара, и поэтому он мог выбрать, чтобы затаиться именно его. Горбатый домишко Кэрол Стерн стоял в маленьком садике в нескольких кварталах от главной улицы. С фасада он имел 1 этаж, а со двора — 2. Как рассказывал Морфи, Стерна работала в свое время в баре на Сент-Чарльз, но теперь отбывала заключение по обвинению в хранении наркотиков с целью распространения. Ходили слухи, что Ремар продолжал вносить арендную плату за дом. Остановились мы за углом, и, выходя из машины, не сговариваясь, сняли пистолет из предохранителя. «Мне кажется, ты забрел в чужой огород», — заметил я. «Здесь не твоя территория. Мы просто заехали сюда перекусить и зашли кое-что проверить на всякий случай, и никому на мозоль я не наступаю», — обиделся Морфи. Он указал мне на вход с фасада, а сам пошел к черному ходу. Я поднялся на крыльцо и осторожно заглянул внутрь через стекло, густо покрытое слежавшейся грязью, что вполне соответствовало несколько запущенному виду всего дома. Сосчитав до 5, тронул дверь. Она поддалась с негромким скрипом, и я осторожно вошел в прихожую. В дальнем конце коридора звякнуло разбитое стекло, и рука Морфи просунулась внутрь, нащупывая засов. Характерный запах, хотя и слабый, почувствовался сразу же. Так пахнет оставленное на солнце протухшее мясо. Внизу нам никто не встретился. Там располагалась кухня, маленькая комната с диваном и старым телевизором, и еще одна комнатушка с односпальной кроватью и гардеробом, забитым женской одеждой и обувью. На кровати лежал один только затертый матрас. Морфи первым стал подниматься по лестнице. Я не отставал. Мы оба держали оружие наготове. Запах усиливался. Мы миновали ванную. Капавшая из решетки душа вода забрызгала ржавчиной керамическую ванну. На полочке под зеркалом баллон с пеной для бритья соседствовал с лезвиями и флаконом лосьона после бритья. Три другие двери оставались полуоткрытыми. Справа находилась спальня женщины. Постель покрывали белые простыни, цветы в горшках на окне начинали вянуть. На стенах висели несколько репродукций Моне. Туалетный столик был уставлен косметикой. Вдоль стены, во всю ее длину, стоял белый платяной шкаф. Окно напротив выходило в маленький запущенный сад. Этот шкаф также заполняла женская одежда и обувь. Видимо, у Кэрол Стерн просто мания делать покупки. Источник запаха находился в следующей комнате. У выходившего на улицу окна на переносной плите стояла огромная кастрюля. На медленном огне в воде с лохмотьями пены варилась какая-то похлебка. Судя по устоявшемуся запаху, мясо варилось довольно долго, возможно, целый день. Отварива разила тухлятиной. На новом красном ковре стояли два кресла, на маленьком столике — переносной телевизор. Третья комната также выходила окном на улицу, дверь в нее была неплотно закрыта. Морфий занял позицию с одной стороны, я с другой. На счет три он резким ударом ноги распахнул дверь и вскочил в комнату, забирая вправо. Я последовал за ним, отскочив к стене слева, не снимая палец со спускового крючка. Золотистые лучи заходящего солнца освещали комнату и все, что в ней находилось. Незастеленная постель, раскрытый чемодан на полу, туалетный столик и рекламный плакат на стене, объявляющий о концерте группы «Невиллские братья» с автографами братьев на портретах. Плиты из большей части потолка были сняты, открывая балки. Кэрол Стерн замышляла ремонт в доме, но тюремное заключение поломало ее планы. В дальнем конце комнаты несколько переброшенных через балки веревок поддерживали тело Ремара. Его останки пламенели в лучах заходящего солнца. Мне были хорошо видны мышцы и вены на его ногах, жилы на шее, желтеющие бугры жировых отложений у талии, мышцы живота, сморщенный пенис. Ремар частично висел на двух здоровенных гвоздях из закаленной стали, вбитых в дальнюю стену комнаты. Такие гвозди используются для крепления каменной кладки. Основное же вес тела приходился на веревке. Я шагнул вправо и увидел третий гвоздь за шеей, удерживавший голову. Она была повернута вправо, и четвертый гвоздь под подбородком закреплял ее в этом положении. Местами сквозь кровь белел череп. Зияли пустотой глазницы, и на фоне десен белели стиснутые зубы. С Ремара полностью сняли кожу, затем телу придали задуманную позу и закрепили на стене. Левая рука располагалась под углом к телу, и в ней, как будто приклеенный, находился нож с длинным лезвием, напоминающий разделочный нож мясника, но более широкий и массивный. Но притягивала взгляд правая рука Ремара, куда смотрели и его пустые глазницы. Согнутая в локте, эта рука удерживалась веревкой, а через нее была перекинута снятая с Тони кожа. Я различал форму рук, ног, видел волосы, скальпа, соски груди. Скальп висел почти на уровне его колен, и под ним виднелись окровавленные места, где было вырезано лицо. Кровать, пол, стены — все краснело от крови. Я посмотрел на стоявшего слева Морфи. Он, крестясь, шептал молитву за упокой души Тони Ремара. Мы сидели, прислонившись к машине Морфи, и пили кофе из пластиковых стаканчиков, наблюдая, как вокруг дома Стерн суетятся федералы и полицейские из Нового Орлеана. За ограждением толклась толпа зевак. Среди них соседи и прохожие, направляющиеся отведать даров моря в заведениях Бактауна. Но они напрасно рассчитывали удовлетворить свое любопытство и поглазеть на труп. Место преступления отличалось исключительно организацией, и полицейские с федералами собирались тщательно все оформить документально. К нам подошел Вулрич и предложил пончики в пакете, который он достал из кармана коричневого костюма. После чистки костюм смотрелся как новый. Его красный «Шевроле» новейшей модели блестел краской за ограждением поодаль. — Вот, возьмите! Вы, должно быть, проголодались! — сказал Вулрич, протягивая нам пакет. Но мы с Морфи дружно отказались. У меня не шел из головы Ремар. Думаю, что и у Морфи перед глазами стояла та же картина. Вид у него был больной и лицо бледное. — Вы говорили с местными полицейскими? — спросил Вулрич. Мы кивнули. До этого мы уже дали пространные показания двум детективам из отдела по расследованию убийств из местного отделения полиции. Один из сыщиков оказался родственником Морфи. «Тогда, думаю, вам можно ехать», — заключил Вулрич. «Но потом я хочу с вами поговорить». Морфи пошел вокруг машины, чтобы сесть за руль. Я взялся за дверцу, собираясь занять место рядом, но Вулрич задержал меня. «Как ты?» — спросил он. «Как будто ничего». «Морфи не обманула интуиция. Но ему не стоило тащить с собой тебя. Дюран на меня накинется, когда узнает, что ты снова первый оказался на месте преступления». Дюран возглавлял отдел ФБР в Новом Орлеане. Встречаться с ним мне не приходилось, но я имел общее представление о спецагентах, начальниках отдела ФБР. Они правили в своих отделах как царьки, направляли агентов подразделения, давая добро на проведение операции. Конкуренция среди претендентов на место начальника проходила очень жестоко. Дюран, как видно, был крепкий орешек. — Ты живешь в той же самой гостинице? — Да. — Я загляну к тебе. Кое о чем надо посоветоваться. Вулрич пошел к дому Стерн. По пути он вручил пакет с помятыми пончиками, сидевшим в машине патрульным. Они нехотя взяли пакет, но держали так, будто в нем находилась бомба. Но стоило Вулричу скрыться в доме, как один из них вылез из машины и швырнул пакет в мусорный бак. Морфи довез меня до гостиницы. Я дал ему номер своего мобильного, и он записал его в маленькую черную записную книжку, накрепко стянутую резинкой. «Если ты завтра свободен, Энджи приготовит ужин. Приезжай», — пригласил он. «Попробуешь ее стряпню. Не пожалеешь, что приехал. Кроме того, нам нужно кое-что обсудить». Уже другим тоном заключил он. Я поблагодарил и сказал, что предложение заманчивое. Но в глубине души мне не хотелось больше видеть ни Морфи, ни Вулрича, ни вообще кого-либо из полицейских или федералов. Он уже собирался отъезжать, но я постучал по крыше, и Морфи опустил окно. «Зачем ты все это делаешь?» — спросил я. Морфи проявил достаточную смелость, привлекая меня. Он держал меня в курсе происходящего. Мне необходимо было узнать причину. А еще я хотел знать, можно ли ему доверять. Он неопределенно повел плечами. «Убийство Агуиллардов произошло на моем участке. Я хочу добраться до того, кто это сделал. Ты знаешь кое-что о нем. Он причинил зло тебе, поднял семью. Федералы ведут собственное расследование, а нам стараются сообщать как можно меньше. У меня есть лишь ты. И только-то». В его лице мне увиделось что-то знакомое. «Нет, не совсем. У меня есть жена. Я завожу семью. Ты понимаешь, о чем я?» Я кивнул и не сказал больше ничего. Но что-то в его глазах нашло отклик в моей душе. Я хлопнул по крыше на прощание, и он уехал. А я провожал его глазами, размышляя, насколько сильно нуждался Морфи в прощении за то, что, возможно, совершил.